разберешься, тебе столько по телевидению и по радио поют нашими голосами, что даже как неудобно. Приходите в ЛДМ 19 числа, там нас будет. А что не пустят? Там билетов уже много. Нет, правда, практику оставлять всегда билетов 100-150 про запас, чтобы им не сломали дверь. Она здесь больше. Я понимаю, но все равно. Ой, ты не пиши записки, что всех людей будет. Мы сейчас список всех был, и все равно трогаем. Я могу написать записки. Пластинка в интересах фирмы «Мелодия» ее выпустить до конца этого года, но они сами не успевают, судя по всему. Почему они выпускают? Они сошли с ума. Какие там песни есть? Там сборник из «Детей декабря» и «Дня серебра». А? Мы сейчас будем смотреть город. Вот. Блин, готовлю на «Ринг» в воскресенье. А? Когда будет? «Ринг» это будет 25 числа, мне сегодня. Я ехал сюда, мне сказали, что будет 25. Ты знаешь, потом сказали? Да, мне вот тоже сказали. Ну, «Ринг» будет в воскресенье. Ну, обращаемся, что ли? Вот город, красиво. А зачем оно? Не писано.